Былы начальнік менскага следчага ізалятару Алег Алкаеў выбраў свой уласны спосаб барацьбы за вызваленне палітвязняў. Паколькі дзяржаўныя СМІ апублікавалі раздрукоўкі тэлефонных размоваў апазіцыянераў, то і Алег Алкаеў вырашыў выкарыстаць гэты прыём. У сваім блогу ў жывым журнале ён пачаў друкаваць кампрамат на высокапастаўленых чыноўнікаў у атачэнні Лукашэнкі з раздрукоўкай іх тэлефонных гутарак. Першая порцыя кампрамату тычыцца былога дзяржсакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана. Учора блог Алега Алкаева быў узламаны. Невядомыя выдалілі пост з дакладной запіскай Навумова Лукашэнку, а таксама ўсе каментары да яго. Палітэмігрант Алег Алкаеў, які жыве цяпер у Нямеччыне, сёння госць ранішняга эфіру «Свабоды». Добрай раніцы, спадар Алкаеў. Доброе утро. Скажите, на якую реакцию уладов вы разлічывали, починаючи друкаваць компромат на Шэймана? Я немножко знаю устройство нашей власти изнутри, поэтому ту реакцию, на которую я рассчитывал, я ее и получил. Ну, если так посмотреть на первый результат, то, по-моему, Советская Беларусь прекратила печатать различный компроматериал на оппозицию и на тех лиц, которые находятся сегодня в тюрьме. Наверное, все-таки дошло до них, что на каждую силу есть противодействие. Вот такой короткий вот ответ по результатам. Но это реакция с боку уладов, так бы мовить. А ти задоволены вы розголосом, який ваша акция отримала у громадстве? Да, вы знаете, что народ очень живо откликнулся. Я вот сейчас открыл интернет, вот получено 349 писем. Это за два дня, пока меня не было, я отсутствовал на выходные. Мне их надо будет сегодня-завтра прочитать. А всего-то получено свыше 500. Это только на интернет, на мой компьютер. А сколько прочли, без, скажем, оставления каких-то следов, я не знаю. Я такой учет не веду. А чаму была абрана менавіта такая форма у выкладанні гэта на сваім блогу у жывым журнале? Ці можа барацьба адзіночкі прынесці плён? Можа, варта было б разгарнуць шырокую кампанію разам са сродкам масавай інфармацыі ў саюзніцтве з палітычнымі сіламі? Средства масавай інфармацыі, я бы так мягка сказаў, воздержались, те, к которым я обращался от публікавання. По каким причинам, это, наверное, надо спросить у них. Вот. Из двух газет я сам отозвал материалы после того, как я пообещал, что публиковать не буду, после того, как власть примет свои меры и прекратит публикации. Я там сделал оговорку, что я тоже прекращу это делать. И в средствах массовой информации, в наших, по крайней мере, белорусских и российских, это опубликовано не было. Вот. А «Живой журнал» – это мое личное, как говорится, приобретение, поэтому я им распоряжаюсь по своему усмотрению. Это кто хочет читать, кто хочет не читать, пожалуйста. Ну, так вось вы кажете, что у Советской Беларуси спыненная публикация этих артикулов. Таким чином и вы спыните публиковать свой компромат, який мается в вашем распоряжении? Ну, как говорится, слово надо держать. И поскольку я все-таки придерживаюсь этих правил, то часть компромата еще вот, ну, закончим ее в отношении конкретно Шэймана, либо это высшее должностное лицо и виновное в порождении коррупции на всей территории Беларуси. То есть его поступки проецируются на всех, от главы государства, который тоже от этого зависим, до последнего, скажем, самого крайнего какого-то сельского участкового и колхозного бригадира тоже. Скажите, пожалуйста, ну а теперь я бы хотела вернуться уже до иншей темы. Неузабаве после подеи на Кастрышнинской площади вы звернулись с листом до правооборонцев и свояков кандидата в президенты Владимира Некляева. Вы тогда раили им переходить у наступ и потребовать у генерального прокурора притягнения виноватых, а не просить литости. С вашего пункта погляду, свояки арештованных и сами подозреванные, які выпущены, кто под подписку, кто под хатний арешт, абралі правильную тактыку паводзіну? Вопыт паказвае, што многія з іх замкнуліся для прэсы. Мне трудно судзіць о людзях, которые находяцца на тэрыторыі Беларусі. Понятно, они запуганы, они боятся худшых последствий для себя и для своих родственников. Это несложно делать, применяя такие меры, как тюрьма. А вот обращение, как правило, все обращения в никуда. Вот читаешь строки «мы требуем». У кого вы требуете? И как вы требуете? Каким образом? требовать всегда надо с позиции силы. Это чем я занимаюсь. Или, по крайней мере, общаться на равных. Вы один глаз, или как это, око за око. Я вам такой же ответ адекватный. Это действует. А если просто требовать, это никогда ни к чему не приведет. А как же с позиции силы могут свояки политвязню гутарить с уладой? С позиции силы? Ну, вот примерно так, как я где-то делаю. Ну, не во всех есть у распоряжения компромат супрать высокопоставленных чиновников. Так он лежит на улице, на поверхности. Там не нужно никуда далеко ходить. И когда ты намереваешься поступать где-то жестко, надо, прежде всего, подготовиться к этому. Но и дело не в том. Тут еще и в форме требований. Вот эти обращения, я говорю, в пространство куда-то, там еще что-то. Ну, должно быть так. Там, господин президент или господин прокурор, если вы не сделайте так, то завтра будет то-то, к примеру. Я, может быть, грубо скажу, завтра я сожгу себя на площади. Ну и пусть думают, будет это или не будет, это их дело, понимаете? Ну, это такие обещания, которые треба выполнять потом, правда? Совершенно верно. Ну, я сказал уже такую крайнюю меру. Я вчера был в Праге, да, и мне показали там памятник, где во время восстание, подавленное в 67-м году. Один человек сжегся на площади. Сегодня ему стоит там памятник. Ну, это крайняя мера. Это почему я вот вспомнил и сегодня привел. Я повинна сказать, когда мы узгадаем, який эффект имел этот ягоный учинок, то советские войски в той час не вышли с Праги. Хотя он миновито на знак протеста супраць гэтага себе спалил. Но это добре, это мы уже зусім в бок эту размову уводим. Скажите, пожалуйста, а ваш прогноз относно справы политвязню у Беларуси? Какого развития подею можно чакать в ближайший час? В ближайший час их осудят, а потом добрый президент их помилует. Вот такой прогноз. То есть он будет уже участие в судьбе принимать как президент. Он поумнел, конечно. Это его конституционное право помиловать. Плохой суд осудил, а добрый президент начал помиловать. Это можете ожидать. Другого способа вообще нет освободить. Если сейчас прекратить дело, просто уголовное прекратить, это показать свою слабость, а диктатура никогда слабость не показывает. Вот поэтому, почему суды очень быстро хотят провести, дела по массовым беспорядкам идут по году, даже в колониях я-то видел, что такой бунт настоящий. Здесь 2 месяца провести уголовное дело, осудить, это очень быстрый процесс, и все показывает тому, что будет затем президент применять избирательное помилование. Вот такой мой прогноз.